Но самая подробная система космологической символики содержится в древнейшем китайском каноне «Книги перемен». Ее основу составляет комбинации двух графических символов – целой черты, соотносившейся с «ян», и черты прерывистой – символ «инь». Четыре возможных сочетания таких черт соответствовали временам года и сторонам света. Главное значение придавалось восьми комбинациям из трех черт, так называемым триграммам. Изобретенные по преданию прародителям человечества Фуси, триграммы выражали основные типы связей инь и ян, а также трех сил мироздания – неба, земли и человека. Вот перечень триграмм и их основных значений. Первое. Три непрерывные черты одинаковой длины одна по другой. Тянь – творчество, крепость, небо, металл, отец. Второе. Три черты, но все три прерываются в середине. Кунь – свершение, уступчивость, земля, мать. Третье. Две черты вверху прерываются в середине, а третья черта непрерывная внизу. Джень – возбуждение, движение, гром, первый сын. Четвертое. Верхняя черта прерывается в середине, две нижние черты – непрерывные. Кань – погружение, опасность, вода, второй сын. Пятое. Верхняя черта непрерывная, две нижние черты прерываются в середине. Гэнь – стояние, незыблемость, гора, третий сын. Шестое. Верхние две черты непрерывные. Третья нижняя прерывается в центре. Сюнь – уменьшение, проницание, ветер, первая дочь. Седьмое. Верхняя черта непрерывная, вторая черта прерывается, и нижняя черта снова непрерывная. Ли – смычка, выявление, огонь, вторая дочь. Восьмое. Верхняя черта прерывная, в центре непрерывная черта, и внизу тоже прерывается черта. Дуй – разрешение, радость, водоем, третья дочь. Страница 302. Название триграмм в известной степени соответствует их графической композиции. К примеру, триграмма «огонь» являет образ инь, пребывающий внутри ян, ведь огонь горяч, светел и активен, но внутри пуст. Напротив, вода, по видимости, мягкая и уступчивая, не поддается сжатию и способна все смести на своем пути. Так что в соответствующей триграмме мы наблюдаем силу ян, скрытую в стихии инь. Триграмма «гора» символизирует твердость и активность вверху и покой внизу, и так далее. Графически система триграмм являла собой круг, еще один символ мирового круговорота в пространстве и времени. Триграмма «тянь» или «небо», обозначавшая высший подъем созидательного начала, соответствовала югу. Триграмма «земли» символизировала верх уступчивости и соответствовала северу. Между ними и столь же симметрично по отношению друг к другу располагались еще три пары триграмм, выражавшие различные стадии подъема или упадка сил инь и ян. Отсчет триграмм ведется сначала сверху вниз по левой стороне круга, а затем сверху вниз по правой стороне. Так что линия развертывания триграмм имеет S-образную или спиралевидную форму, двойная спираль, и представляла собой ось пути, ось мирового круговорота, или точнее развертывания и свертывания всего сущего. Имелся и другой порядок расположения триграмм, завещанный, если верить традиции, первым джоуским царем Вэнь Ваном. В нем ведущая роль отводилась моменту взаимовыталкивания инь и ян. Другими словами, система триграмм по Вэнь Вану подчеркивала динамизм космического цикла, переходный характер обозначаемых триграммами ситуации. В любом случае, круг восьми триграмм являл образ священного пространства, благодатной полноты бытия. Это популярнейший религиозный символ, который в китайском фольклоре славит действенным талисманом и оберегом, охраняющим от злых сил. Китайские ученые интерпретировали соотношение триграмм разными способами. Наиболее интересен тот из них, в котором предлагается группировать триграммы по принципу зеркального отражения и в дальнейшем оперировать этим двоичным кодом. Особую модель двухмерного пространства создавали и два способа расположения триграмм из книги перемен. В китайской космологии им соответствовали две математические структуры, получившие название магических квадратов. Обе они состояли из 9 полей, наделявшихся определенными числовыми значениями. Один из них, квадрат Лоу-Шу, был составлен так, что в нем сумма любых стоящих в одной линии чисел равняется 15. Другой квадрат, Хэ-Ту, образован 5 парами чисел, разность которых равна 5. Схема Хэ-Ту соответствовала расположению триграмм по Фу-Пси, а схема Лоу-Шу – расположению триграмм по Вэнь-Вану. В даосских храмах эти магические фигуры служили моделью священного пространства –